Цель нашего общения, на которое мы собрались, не что-то новое услышать, не что-то такое очень необыкновенное, а хотел бы, чтобы наши мысли направились на то, чтобы нам помолиться Богу, чтобы, услышавши Слово Божие, услышав то, о чем будем рассуждать, чтобы это нас побудило обратиться к Богу в молитве. Потому что только Он один может разрешить все наши проблемы, вопросы, которые могут возникать в нашем сердце. Их может правильно разрешить только Бог. И исполнить в жизни практически тоже Бог нам поможет, только Он. Потому что вот мы с братьями так рассуждаем сейчас, вот в поездках по церквям часто, и рассуждаем. Теоретически легче истину вот излагать в теории, чем в практике. И много можно правильно говорить, понимать, но чтобы в жизни исполнить, вы знаете, как это часто бывает трудно. Однажды пришли к Иову друзья утешать его. Помните, они такие слова сказали: «Ну что ж ты, ну я своими словами говорю, ты других утешал, ты другим давал наставления, а когда тебя самого коснулось, ты опустил руки». И знаете, как вот часто в жизни бывает и у нас так. И вот поэтому хотелось бы направить помышления наши на то, чтобы услышать и встать на колени Богу, помолиться, попросить: «Господи, дай сил исполнить то, о чем рассуждали и что слышали». Я для рассуждения нашего хотел бы прочитать место Писания, записано Евангелие от Луки, 23 глава, 27-28 стих. Евангелие от Луки, 23 глава, 27-28 стих. «И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: „Дочери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших“». Это был эпизод, когда Иисуса Христа вели на распятие. И вот здесь описано, что за ним, за Христом шли люди, женщины, народ шел и плакали. Вы знаете, мне хотелось бы обратить внимание именно вот на этот момент нашей жизни, на слезы, на плач. Бог сотворил человека, и до тех пор, пока в саду Едемском, в раю, не произошло грехопадение, между мужем и женой, первым человеком, Адамом и Евой, было абсолютно все в порядке. Там не требовалось вызывать служителя, чтобы он налаживал взаимоотношения между ними. Там не было обидных ссор, огорчений, слов унизительных, там этого не было. Адам и Ева понимали друг друга прекрасно. Они имели тесное и правильное взаимоотношение с Богом. Они и Бога понимали, Бог их понимал. Там полная гармония была. Слезам там места, так думаю, что не было. Но после того, как только согрешили Адам и Ева, здесь открывается вот этот источник, сердечный источник слез. И люди с того времени не перестают плакать. Плакала первая женщина, первая мама, первый папа плакал о своем погибшем сыне. И потом продолжаются войны, голод, продолжаются семейные драмы на протяжении всей истории человечества, и вплоть до окончания истории Земли не окончатся, не перестанут, не высохнут слезы на лице у человека. Друзья, один писатель, по-моему, Достоевский сказал: «Земля от корки до ядра пропитана кровью и слезами человеческими». Но Библия нам еще о чем говорит, что есть такие люди, слезы некоторых, они высохнут, они закончатся с момента встречи с Иисусом Христом. Помните такое местописание в Откровении: и отрет Бог всякую слезу с глаз их. Это с чьих глаз будет Бог отирать слезу? С лиц детей Божьих. Вот те, которые не только назывались христианами, но и были ими. А для некоторых, эти слезы, этот плач будет продолжаться где? И в вечности. Написано, там будет что? Плач и скрежет зубов. И люди здесь мучаются, страдают. Люди здесь мечтают жить хорошо. Нам приходилось слышать некоторые свидетельства о покаянии. Вот люди разделились о том, как они жили в этом мире, как они надеялись счастье увидеть. Одна сестра делится, говорит, у меня в семье было страшно, что им отец обижал мать, постоянные слезы, ругань, пьянство. А я думаю, когда вот я вырасту, когда у меня будет семья, у меня так не будет, у меня будет все хорошо. Мой муж будет самый добрый, это будет рыцарь на белом коне, который приедет, заберет меня в синие дали, у меня все будет прекрасно. Приехал этот рыцарь. Друзья, они не знали, что друг с другом делать. Опять слезы, опять плач. И до тех пор, пока не вошла в семью христианскую. Там уже были другие слезы, другое переживание. Но есть два рода людей. Одни будут плакать и здесь, на земле, и в вечности для них плач не прекратится. А другие будут плакать здесь, но там, в вечности, наступит такой момент, когда Бог отрет слезы с глаз детей своих. Еще на что хотелось бы обратить внимание. Всякую слезу, Бог будет отирать с глаз и с лица своих детей Божьих. Или к некоторым слезам Бог даже не прикоснется, чтобы вытереть их. Как вы думаете, друзья? Всякую ли слезу? Всякую, да? Хорошо. Вот смотрите, давайте мы обратим внимание. Христос сказал, откорректировал плач женщин. Да, они идут, плачут, слезы. И Христос учит их плакать. Как Он сказал им плакать? Плачьте что? О себе. Плачьте о себе. Друзья, мне хотелось бы вот такой вопрос задать. Мы можем плакать о себе или не можем? Можем. По каким поводам мы плачем о себе? А? Когда согрешаем. Хорошие слезы или плохие? Хорошие слезы, да? А когда нас обидели, вот так обидно, зацепили за живое, унизили, и слезы из глаз потекли, лицо покраснело, сердце учащенно забилось. И так, ну ладно, ну я вот это и припомню, как ты мог меня так обидеть? И слезы текут, и на утро встал, вспомнил, опять слезы потекли, обидели, меня задели. Придем мы в вечность к Богу с этими слезами. Господь скажет, ну расскажи, по какому поводу ты плакал? Мы раз достаем слезы, обиды, потом... Ну, я так образно говорю, да? Там вот интересно, что есть, по-моему, где-то в Библии сказано о том, что собирает Бог слезы. Собирает Бог слезы. А потом посмотрит, а там слезы такие, как у псалмопевца Асафа, помните? Смотрю я на благоденствие нечестивых. У них все есть. Смотришь, как построят-то вверх там, и голову задираешь, и не видно. Да как проедут? Думаешь, как это у них получается на таких ездить? А у меня, ну сколько не получается, и вот тут... Комок все сжалось, слезы потекли. Но почему у меня не так? И так вот завидно стало. Друзья, не все слезы Бог будет отирать. Всякую слезу, но не в том смысле, что слезы обиды, слезы зависти, слезы, быть может, какие-то вот озлобления. Бог к этим слезам не прикоснется. И еще будет то, что эти слезы нам судьями будут в вечности. Друзья, и вот хотелось бы такой вопрос задать. Сейчас поразмышляем над этим в наших семьях. Дети видят, как родители плачут, печалятся о чем-то, переживают. И они смотрят на эти слезы и что делают? И учатся отличать доброе от плохого. То есть, если плачут, значит это что? Значит это плохо. Если они плачут, если радуются, значит хорошо. Жены неверующие смотрят на мужей своих, мужья неверующие на своих жен, наблюдают, по какому поводу печалится муж, жена, по какому поводу плачут они. Друзья, у нас у всех вот есть такое желание, чтобы детей до вечности довести, чтобы покаялись близкие, родственники. И это один из моментов воспитания, чтобы мы могли правильно плакать о себе, чтобы мы могли правильно печалиться по нужным, вот по правильным причинам. Я хотел бы обратить внимание, вот на такой плач. Давайте мы откроем книга чисел, 14 глава, 1 стих. И ниже. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Друзья, это что за слезы? Это плач о себе? Это плач о себе. Плакали, помните, где-то в каком-то номере журнала была такая статья «Семейный плач». Семьи плакали, да? И плакали очень, ну, громко, всю ночь. Я представляю, стоят возле шатра, папа стоит, мама стоит, и вопят, плачут, дети смотрят, что такое, что случилось. Ой, если бы мы умерли вот там, вот, зачем мы сюда пришли, для какой цели, неужели Бог не знал, что нам тяжело будет. И жены наши, и дети в добычу врагам достанутся, и плачут, плачут о себе, как нам тяжело, как плохо жить. Друзья, и так вот думаю, ну это было почти 4 тысячи лет назад, или 3 тысячи лет назад, очень-очень давно. И мы тогда смотрим на этот образ, и, может, головой качаем: ай-яй-яй, как же не, ну как вам не стыдно, да? Ну неужели вы не видели чудес Божьих? Ну неужели вас Бог не провел через Черное море? Неужели вы не стояли перед этим морем и тоже ж плакали стали? Ай, как мы будем дальше идти? Опять мы вот попались, Бог провел. Опять плачут, ой-ой-ой, пить нечего, есть нечего, плачут, плачут о себе. И вот этот момент наступил. Это было тогда, да, и как же они могли так делать? А в нашей жизни, вот хотелось бы так, в наш настоящий век, в котором мы живем, в наше время, скажите, друзья, бывает ли в наших семьях плач о себе, но такой плач, который Бог осудит? Думаю, бывает. Опять этот президент, опять этот куча, ну надо же, цены поднял. Как нам дальше жить? Пенсию не дают. На заводе работаешь. Получку задерживают по 10 рублей в месяц. Ну как не стыдно им? И зачем нам только такая жизнь? Как мы? Дети стоят, слушают, учатся. Как нам, ну как им нужно плакать в будущем? И к чему это все приведет? Дети наши, жены погибнут вот здесь в пустыне этой, и не выживем мы больше. Друзья, и вот этот плач, знаете, к чему приводит? Человек теряет веру в Бога. У него расшатывается фундамент веры, разрушается доверие Богу, и неправильное мышление о Боге, представление, как яд вот разъедает вот этот ропот, вот этот плач, всю вот то, о чем слышали, на чем мы строили свои взаимоотношения с Богом, все это рушится под действием вот этих вот ядовитых слез, плача о себе. Друзья, вот хотелось бы немножко характеризовать вот эти слезы. Имеют ли они какой-нибудь смысл или нет? Практическую сторону, такую добрую, хорошую, имеют или нет? Никакой. Никакой. Что изменится из того, что мы вместе с соседями вот там на улице покиваем головой: да, да, жить невозможно, сахар подорожал, мясо сейчас не купишь, вот так вот голодно, и вот еще поддакнем где-то какую-то информацию с газеты, я тоже слышал или слышал. Что изменится из этого? Что мы там поплачемся возле подъезда, или вот там друг с другом, вот, дома, в семье. Что от этого изменится? Иногда смотришь так, как вот плачутся эти там бабушки, старушки, или там мужчины в поездах, на рынках, вот, вопят, плачут о том, что им трудно жить. И кажется, дай им портфель президента, посади их туда, сейчас порядок будет, ну, 100%. Вот уж они это точно ведут порядок. Они чего такого не будут. Что происходит? Поплакались, разошлись. Что остается в сердце после такого плача? Ожесточение, огорчение, безнадежность, безвыходность, полнейший тупик. А можно было бы по-другому плакать. Понимаю, тяжело, трудно. Действительно, бывает иногда, вот, и концы с концами с трудом сводишь. Но можно было бы плач такой, вот, по-доброму плакать, стал перед Господом на колени и молишься: Господи, как вот тяжело, как трудно, но я Тебе доверяю. Моя вера не поколеблется из-за того, что вот вокруг все, ну, так трудно, тяжело. Моя вера не потерпит никакого урона. Я буду все равно Тебе доверять, но Ты видишь, мне тяжело. Ответь мне, пожалуйста, Господи. Друзья, сколько вот так людей под воздействием вот этого плача такого возвращаются назад в Египет. Пришли в христианство, покаялись и так вот думают: ну теперь все, жизнь начнется, вот как по ковровой дорожке буду идти, помолился, тут тебе с неба манна упала, еще помолился, перепела налетели, там с одной стороны мясо ешь, с другой стороны манной закусывай, и прямо так вечность в Царство Небесное прямиком идешь, и никаких проблем. Покаялся, и начинаются испытания веры, да? Начинается испытание нашего доверия Богу. И вот часто бывает так, что люди, вот тех, которые не объяснишь о том, что это обязательно будет, обязательно нужно пройти долиной плача, обязательно нужно пройти от начала и до конца, и не свернуть с этого пути. И это будет благословением. И некоторые могут так сказать: зачем был верующим? Вот когда был неверующим, может, тень мысли проскальзывает. Там с завода потянул какую-нибудь железяку, вот, или мешок комбикорма, продал, смотришь, и что-то для семьи. А вот как вот честным сейчас надо же быть? И ничего не возьмешь без спросу. Не лучше ли в Египет возвратиться? Не лучше ли жилось в Египте? Друзья, это результат вот такого плача. Результат неверного плача о себе. Знаете, Бог этот плач слышит или не слышит? Слышит. Он все хорошо слышит. Он слышал, как плакал этот израильский народ, как семьи эти плакали от самого начала и до момента, который мы прочитали. Бог слышал, Бог терпел, Он посылал им милость свою, оказывал, не отнимал руки свои от них, а под воздействием этих слез, вы знаете, эти слезы полностью закрывают глаза человеку верующему, и он не видит этих милостей. Он не видит, как Бог в прошлой жизни, сколько Он благословил, сколько Он уже руку свою не отнимал от нас. Вы знаете, посмотрите, вот за 10 лет, ну, я уже, чтобы ближе к нам, перестройки, уже этого времени тяжелого, вы слышали, чтобы хоть кто-нибудь один из верующих, вот, ну, наших, по крайней мере, то с объединений, умер от голода? Не приходили такие сообщения? Братья, не приходили? Не было такого. Были трудности. Приходилось кому-то поддерживать. Ну, чтобы кто-то умер от голода, чтобы где-то истощенный, вот как мы видим на фотографиях, смотришь, вот глаза одни, да, остались, и кожа до кости. Такого я еще не видел в христианских семьях, потому что Бог над нами свою руку держит. Друзья, как нам надо уметь доверять Богу, и если трудно, чтобы так мы не плакали себе, как плакали вот эти израильтяне. Вы знаете, дело кончилось очень плачевно. Очень плачевно. Когда они вот так плакали, Бог слушал, и 28 стих этой главы так свидетельствует: «Скажи им, живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам». А как они говорили? Жены наши достанутся добычей врагам, мы пойдем костьми в этой пустыне. Как вот вы говорили, так я вам и сделаю. Знаете, друзья, думаю, что в некоторых семьях мы терпим вот лишения и переживания и не вылазим из трудностей, из проблем, может быть, по одной из причин, что мы исповедуем перед Богом свое бессилие, что мы усиленно исповедуем вслух перед невидимым миром о том, что нам плохо, что мы погибнем, мы никак не пройдем этот путь, который нам Господь... И Бог слушает, а потом говорит: как вы говорили, вот так вам и будет. Друзья, я так вот хотел бы эту мысль закончить, вот это подчеркнуть. Берегитесь переступать границу Божьего долготерпения. Потому что многие, переступившие эту границу, назад не вернулись. Погибли, пали костьми в пустыне, блуждают до сих пор где-то в этом безбожном мире, блуждают в Египте, потому что где-то переступили границу Божьего долготерпения, чтобы нам даже не приближаться к ним. а идти вот так, как определяет Господь. Знаете, есть и некоторые добрые примеры. Вот на странице Писания есть такие личности, вот хотя они вот так вот отмечены в христианстве и в Писании как отрицательные личности. Но взять можно из этих образов, этих личностей, нечто доброе. Вот третья книга Царств, 21 глава, 25-26 стих. «Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена его Иезавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали амореи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых». Характеристика плохая. Человека грешного, который только и делал, что грешил, и весьма, весьма гнусно грешил. И наступает такой момент, когда пророк Илия приходит и выносит ему Божие определение. Говорит, вот так с тобой будет. И этот человек, когда услышал, вы знаете, ему очень страшно стало. И этот человек смог правильно плакать о себе. Обратите внимание, 27 стих. «Выслушав все слова эти, Ахав разодрал одежды свои, возложил на тело свое вретище и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне к Илии Фессвитянину, и сказал Господь, видишь, как смирился предо мной Ахав, за то, что он смирился предо мной, я ненавиду бед в его дни». Друзья, это не единственный пример. Вот есть пример такой, подобный же, вторая книга Паралипоменон, 33 глава, 9 стих. «Но Манасия, это тоже царь иудейский, довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых». Манасия, это был один из царей иудейских. И написано его характеристика, он поступал хуже тех народов, которые Господь изгнал от лица иудеев. И наступил такой момент, когда Бог повелел царю ассирийского, заковали Манасию, увели в плен Вавилон. И Слово Божие так свидетельствует. «И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцов своих, и помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его». Друзья, вот такой момент я хотел бы отметить. Мы имеем дух покаяния или нет? Можем ли мы смиряться перед Богом? Можем ли мы просить прощения? Я говорю слово «можем» умышленно, потому что, наверное, все здесь сидящие знают, как это делать. Знают такие слова произносить, но не могут. Я не говорю, что многие не могут, но есть такие, которые не могут делать. Знают, но не могут. Друзья, а вот так вот бывает в наших семьях, когда мы поступаем неверно, да? И бывает, может быть, часто. Или у кого редко, у кого как. Но бывает, что мы поступаем неверно. Можем ли мы тогда осознавать свои ошибки, проступки? Можем ли мы опускаться на уровень детей и, может быть, где-то вывели они нас? Довели до того, что в гневе схватили, что попало под руку, вот, наказал или избил, это ну, тоже вопрос. А потом отошел, и что дальше? Ну, сам виноват, первый начал, да, на сына там. Или как? Или, может, подошел и сказал, сынок, ты сделал плохо. Понятно, я тоже сделал. Прости меня, что на тебя вот так разозлился, что я тебя в гневе наказывал, что я тебе такие слова гневные говорю. Прости, я не должен был так делать, я тебе плохой пример подал. Друзья, вот такой вопрос. Мы так в своих семьях поступаем? Или, может быть, считаем, что это унижение для нас, что мы авторитет перед детьми потеряем? Скажу, что если мы так не поступаем, дети наши едва ли научатся тоже смиряться и просить прощения. А то, что мы авторитет не потеряем, это даже более того, авторитет как родителей вырастет в глазах детей наших. Вырастет. Смирение еще и дух покаяния еще никому не повредило. Никому. Если мы хотим благословения в своих семьях. Друзья, вот так вот бы следует нам направлять и самих себя, и детей. Учить плакать о себе, когда согрешим, плачь о себе, и дети будут бояться делать грех. Потому что вот мы часто наблюдаем на благовестии, для людей приходится тоже эту тему раскрывать. И вот говорим, вот как ваши дети могут научиться бояться греха, когда Пришел, да, сын домой, и отец узнает, что сын закурил. Ах, ты так! Хватает ремень, высек его, весь сам вот вспотел, да, возбудился так вот, вышел на балкон и закурил. А сын смотрит, непонятно, меня только что избил, да, а сам что это делает? Так, друзья, никогда не научится. А когда наоборот он начнет, будет плакать, сынок, ты видишь, я сам не могу. И вот, ну, как-то так мы людям неверующим объясняем. Ну, а в наших верующих семьях у нас точно такие же принципы. Мы должны уметь просить прощения друг у друга, не потерять дух покаяния. Я думаю, вот и по этому вопросу достаточно. Думаю, что Дух Святой еще больше может открыть, как нам правильно плакать о себе. Хотел бы отметить второй момент. О чем еще Христос учил плакать идущих за Ним женщин? Плачьте о себе и о детях ваших. Такой вопрос. Скажите, есть разница плакать о детях и плакать из-за детей? В чем разница плакать о детях и плакать из-за детей? Или не как сказали есть? Какая разница? Что значит плакать из-за детей? Скажите, вы плакали из-за детей, родители? А есть такие тут, кто ни разу не плакал из-за своих детей? Больше из-за детей. Друзья, мне хотелось бы, чтобы слезы о детях опередили слезы из-за детей. Тот, кто не начал плакать о детях, обязательно будет очень много плакать из-за детей. Есть некоторые, конечно, начинают плакать из-за детей, еще ребенок только появился, или даже еще не появился, уже узнали, что уже вот жена носит жизнь под сердцем, и начинается плакать, плач из-за детей. Вы слышали такой плач, да? Опять уже там четвертый, пятый или восьмой, да сколько ж можно, это родиться, это все, всю семью объест. Это голод настанет, и мы погибнем, это все. А если начнет есть хорошо, то, наверное, и всю Луганскую область объест. Ай-яй-яй, трагедия, что-то делать надо. Вы знаете, и, к сожалению, проникают вот в семьи такие понятия, начинают плакать, еще ребенок не появился. А бывает, и некоторые учат, это что вы не знаете, как делать, вот, чтобы этих слез не было. И там есть такие горе-советчики, страшные советчики. Друзья, неверные слезы, это слезы будут судьями вечности. Обязательно эти слезы будут судьями, если мы за них прощения у Бога не попросим. Христос учил нас плакать о детях. О детях. Еще не появился на свет сынок или дочка, только жизнь вот зародилась. И уже надо бы встать на колени и плакать: «Господи, Господи, мир такой страшный, развращенный. Прошу Тебя, защити дитя моего, мне даруй сознание ясности, вот, чтобы я мог отличать чистое от нечистого, святое от несвятого, чтобы своим детям мог передать это». Друзья, если мы не начнем плакать, повторяюсь, будем горько-горько плакать из-за детей. Но это будут, знаете, какие слезы? Слезы опоздания, слезы те, которые уже надо было бы выплакать еще раньше. Вот смотрите, ты во второй книге Царств, 18 глава, 33 стих. «И смутился царь, и пошел, это Давид, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так: Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой». Это что за слезы были, друзья? Это слезы опоздания уже были. Опоздал уже плакать Давид или нет? Опоздал, а уже все, погиб сын. Друзья, а как вот бывает, уже спился, да уже где-то связался с какой-то компанией, и начинаются слезы: сын мой, куда ж ты попал? Как ты мог такую компанию? Думаешь, а чего ж раньше не плакал? Чего ты раньше не переживал? Где твой сын и где твоя дочь? И как бывает, часто вот слышишь иногда, что навсегда потерял, ушел и погиб там в этом мире. Мне вспоминается один пример. Вот как, когда вот в семьях такое доброе переживание о детях, печаль о детях, эта печаль будет подталкивать родителей сделать все, чтобы дети в этот мир не ушли. У нас, мы когда были, вот помню, еще подростком был, у нас в церкви было такое покаяние, которое многим запомнилось. Был такой простой день, по-моему, или пятница, или среда. И вот из рядов встает молодой человек и на коленях вот так продвигается к кафедре и горько-горько плачет. Так искренне раскаялся, так искренне просил у Бога прощения. Когда с ним познакомились, он рассказывает, жил в семье верующих. Папа и мама верующие были, семья была хорошая, родители воспитывали детей в христианском духе. И он вырос, все-таки пошел своим путем. И говорит, устроился на работу, возил на Волге начальника какого-то, ну, деньги были, гулянки были, и часто, вот он, говорит, лежу, вот после такой попойки где-то в общежитии, кругом друзья, вот, ну, такие, в таком же виде, в таком нетрезвом лежат, рядом спят, а у меня всплывают в памяти картины домашней жизни. Когда мы ложились спать, папа с мамой вот уложат нас детей, помолятся, выключат свет, сами ложатся спать, и, говорит, из раскрытой вот спальни, их комнаты, они громко пели христианские псалмы. И, говорит, под звук этих христианских псалмов мы засыпали. И, говорит, а вот когда я вспоминал эту картину, я видел, в какой грязи сейчас нахожусь, до какой низости я упал, как я мог. И настал такой момент, он говорит, не выдержу я просто, я уже не могу дальше так. И я пришел, вот пришел сюда и покаялся. Друзья, а если бы вот там было все на самотек, так бы этот сыну и нечего было вспоминать. Нечего было бы вспоминать. Вы знаете, мне хотелось бы обратить внимание, где бы надо нам печалиться и переживать о детях наших, в каких моментах нашей жизни. Вот книга пророка Иеремии, 11 глава, 13 стих. «Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя Иуда, и сколько улиц в Иерусалиме, столько вы наставили жертвенников постыдному, жертвенников для кождения Ваала». Бог обличает израильский народ и обращает внимание, что сколько улиц в Иерусалиме, столько и жертвенников. Я вот обращаю и ваше внимание, друзья, на это слово «улица». Скажите, вы часто слышите от своих детей вот такой привычный, безобидный вопрос. «Папа, мама, можно пойду погуляю на улице?» Часто, да? Что вы тогда в сердце своем ощущаете? Радость, ну хоть немножечко, пускай отдохну от него, пускай пойдет погуляет. Тревога. Или так все равно, ну иди погуляй. Друзья, я думаю, что если бы каждый из нас сейчас ответил, может, ответы были бы разнообразны. Я скажу свою точку зрения и вот мое переживание. Мы сейчас прочитали, сколько улиц у вас в Луганске, у нас в Макеевке, столько там и жертвенников. Но какие это жертвенники? Есть жертвенник добрый, да? Хороший, где он находится, этот жертвенник? Вот здесь, вот в молитвенном доме, вот здесь жертвенник. Это жертвенник, к которому мы стараемся детей своих привести, семьи, мужей неверующих, жен, чтобы они к этому жертвеннику пришли, чтобы они Богу свое отдали сердцем, чтобы они покаялись, чтобы они здесь возрастали, чтобы они здесь приносили Богу жертву уст, да, благоприятную, жертву общительности. К этому жертвеннику мы приводим детей. Но вот этого жертвенника, который здесь вот в доме молитвы находится, там на улице его нет. Там есть другие жертвенники. И жертвенники очень страшные, на которых приносится юношеское и девичье целомудрие, здоровье, красота и даже жизнь. Эти жертвенники все стоят на улице. Если бы кто-то стал спорить, я хотел бы тогда спросить, скажите, друзья, где вы вот впервые вас научили, может быть, или показали вот мальчикам, как курить? Как это сделать так, чтобы папа с мамой не услышали, не поняли? В доме молитвы или на улице? На улице. Где научили, как вот правильно там выпивать? Как научили где девочкам вот взаимоотношения таких с мальчиком? Где учили? На улице. Вышел на улицу, и там его научили. И так вот, размышляя, иногда вот родители приходится вот спрашивать, а где ваш ребенок? Да, бегает на улице. А где он? Выглянули, его и не видно. Где он там бегает, с кем он там дружит? а как вы не переживаете? Так, ничего страшного, обойдется. Вы знаете, никто из нас гарантии не даст, что у нас сын или дочь, выйдя на улицу, вернется таким же, как и вышел. И может быть даже так, что вышел на улицу и вообще не вернулся. Знаете, хочу прочитать одно такое событие, которое произошло, и слезы там уже были очень запоздалыми. Это книга «Бытие», 34 глава, 1 стих. Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той. Братья и сестры, что сделала Дина? Вышла погулять на улице. Она вышла погулять на улице. Сколько ей было лет, когда она это сделала? Когда она вышла погулять на улице? Вот этот эпизод. Ну, чтобы долго не задерживать наше внимание, скажу, лет 15-16 ей было. Это легко посчитать, вот когда Иаков работал у Лавана. Очень легко посчитать. Ей было 15-16 лет. И вот нигде не написано, как там относились к этому родители. Спрашивала она у Лии, мама, можно я пойду погуляю? Можно я пойду, вот побуду на улице? Не написано, что Лия проконтролировала, а куда ты хочешь идти? А что тебя интересует на улице? Не написано. Может быть, она это делала тайно. А может быть, она уже и родители привыкли, что Лия часто выходила гулять на улицу. Они переезжали из города в город. И может, Лия, вернее, Дина не раз уже выходила на улицу смотреть то на дочерей земли одной, то на другой, расширяла свой кругозор, смотрела, как одеваются, какая мода, каких каблуки они носят, да, какие юбки, какие жакеты. И там информацию черпала себе. И, может быть, родители уже привыкли к тому, что дочь их ходит гулять на улицу. Друзья, может быть, они думали, вчера нормально, позавчера нормально, и сегодня нормально. А сегодня получилось не так, как вчера и позавчера. Она вышла на улицу, и это был ребенок, который, очевидно, был, может быть, и не оплаканный, о котором не лились слезы родительские. Может быть, вот, кто-то по-другому думает. Но она была незащищена. Она встретилась с молодым человеком. Этот молодой человек заинтересовался личностью Дины. И дальше происходит трагедия. И Слово Божие, мне вот особенно тоже вот эти слова удивляют. Коротко, как телеграмма, но в них скрыт какой-то смысл воспитания детей. И увидел ее Сихем, сын Емора Евиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. Скажите, друзья, давайте мы сейчас для сравнения вспомним подобный случай из Библии, который произошел у Амнона и Фамари. Есть разница в поведении Дины и Фамари, или никакой разницы нет? Как себя вела Фамарь, когда вот с ней происходила эта трагедия? Она что-то говорила или ничего не говорила? Или точно так было, просто взял там и все остальное? Она просила, она говорила, не делай. Она сопротивлялась, у нее было какие-то старания. У Дины совершенно этого не видно. Не видно это, неизвестно как. Ну и просто я так делаю сравнение, мне кажется, может быть, особого воспитания не было. Может быть, она давно уже, мысли вот эти у нее были. А родители не спросили, дочка, а что у тебя вот там вот в сердечке твоем? Как твои переживания? Как ты вот относишься вот к этому миру? А он так просто достигнул вот этой девицы. И более того, говорил, написано дальше, по сердцу девицы, говорил, вместо того, чтобы какой-то стыд, да, вместо того, чтобы какое-то переживание, как же теперь все это? А ее душа располагается, у нее все больше и больше вот... Вот все эти рамки, границы рушатся. Друзья, когда узнал Иаков об этом, представляю, может, сердце сжалось, но уже было поздно. Уже было поздно. Потерял, может быть, то, что он долгое время берег, хранил, потерял. Очень просто за один момент вышла погулять на улицу. Мне хотелось бы, друзья, чтобы мы посмотрели вот на этот объект опасности и со слезами вот на наших детей смотрели бы. потому что придется выходить на улицу, придется идти там за хлебом где-то, может быть, там сестричку, братья куда-то провести. Но вот просто так на улицу выходить гулять, я бы не советовал. Мне хотелось бы еще один момент отметить. Книга «Исход». Вторая глава, с первого стиха. «Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но, не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника, осмолила ее асфальтом и смолою, и, положивши в нее младенца, поставила тростники у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет». Знакомая эта история, да? Знакомая история. Попадает семья вот этого человека в такое положение, обстоятельства. Хочешь, не хочешь, а маленькому Моисею надо отправляться в свое первое самостоятельное, да, плавание. Вот такие обстоятельства. Не хочу я, не хочу. Я всеми силами вот как бы при себе удержал. Но обстоятельства такие, надо обязательно. Вот такой закон. Наступило 7 лет ребенку, и надо его куда? В школу. Ну, кто-то до 8 держит, и не могши более держать при себе. Друзья, что мы дальше делаем? Обратите внимание, как вот это первое плавание, да вот это первое самостоятельное, вот такое, ну, громко может сказано, путешествие, мама отправляет своего сына. Она все сделала, все сделала. Печально было. Я думаю, ей тяжело было. Представляете, как она готовила эту корзиночку. Может быть, как бы переступая через свою волю, руки ее вот смолят корзинку, может, сплетают, плачет. Сыночек должен сегодня быть оторван от семьи. Оторван от семьи. И она старается это делать так очень, ну, нежно, так вот, чтобы он все-таки был ближе. Она не делает это как-то небрежно. Ну, надо так, надо. Взяла корзинку, размахнула, закинула. Пусть плавает. Она делает его вот так, чтобы возле берега поставила, да? Чтобы как-то, может быть, и волны его не захлестнули, чтобы не перевернули. Поставила еще наблюдательницу рядом. Не хочет она, чтобы он был оторван от семьи. Друзья, думаю, сколько там было слез пролито, сколько переживали, сколько могла хранила. И хотел бы обратить внимание, что вот такую же печаль должны вызывать у нас общие образовательные школы, в которые ходят наши дети. И хотел бы, чтобы мы, родители, вот особенно вот такого, ну, нашего поколения, посмотрели не глазами 70-х, 60-х годов на эту школу, а то вот через призму вот нашего времени, через вот этот фильтр нашего времени. Друзья, это большущая разница. Огромная разница, как мы воспитывались в школах, там были свои опасности, да, но как это сейчас делается, и вполне такие безобидные предметы, о которых мы раньше не думали, вот, ну, мы там раньше, может быть, как-то боролись, как-то сопротивлялись, там, атеизму, да, там, теории научной, в кавычках, Дарвина, этому сопротивлялись, но вот такие предметы, хотел бы просто для вашего размышления, это на ваши собственные, как сказать, выводы. Такой простой предмет. Скажите, физкультура. Это такой хороший урок? Полезный или же нет? Что в нем больше, полезного или не полезного? Как вы думаете? Не безвредно ли нашим детям ходить на физкультуру? Или ничего там, ну, страшного? Как? Думали об этом или нет? А нам пришлось с этим вопросом на одном семейном столкнуться. Я вообще об этом не думаю. Совершенно. Лично я за себя говорю. Но на одном семейном мама рассказывает такой вот момент. Мы своих девочек стараемся одевать и учим их, как мы, они должны одеваться. Ну, брюки, естественно, мы говорим, это одежда мужская, дочка, не надо одевать. Надеюсь, что все мы так здесь думаем. Вот. Лосины, девочка моя, это вообще скверность такая, позорище. Христианки вообще-то не стоят вот такую одежду даже вот, и мыслям желать. И вот так вот учила мама и дочка свою. Почему? Потому что девочка, у девочки ну, барьер стыдливости ломается. Когда она оденется вот, и будет ходить вот в таком виде перед остальным миром. И мама, когда вникла в вопрос, значит, хотел бы и вам предложить, друзья, попытайтесь или попробуйте спросить своих детей, если кто не спрашивал, как у них идет переодевание на физкультуру. Например, я до этого момента не интересовался физкультурой и физкультурой. Мама рассказывает, девочки, это уже 14 лет, приходят они, значит, когда урок физкультуры наступает, они все вместе в классе начинают переодеваться. А та раздевалка не работает, не отапливается, там трудности какие-то. Зашли все в класс и все вместе дружно переодеваются. Я не знаю, вы интересовались своих детей или нет, но а для меня это как открытие было, как так? У меня даже мысли такой не возникало. Я же помню, когда проходил урок физкультуры, раздевалка для мальчиков, раздевалка для девочек. Туда попробуй только загляни, тебе могут так там отфутболить, что потом долго будешь помнить. Мы должны здесь... А у мамы говорит, а у меня сразу мысль возникает, место Писания, что мы должны жизнь проводить в этом мире как? Свято и целомудренно. И второй вопрос, следующая мысль. А как моя девочка может целомудренно кувыркаться в присутствии всего класса? И следующий такой ответ. Этого она сделать целомудренно никак не сможет. Я сидел и пытался осмыслить. Целомудренно кувыркаться. Друзья, не знаю, у вас... Два эти слова сочетаются в вашем сознании? Я не знаю, у меня лично не сочетается. Никак не сочетается. И я еще предлагаю посмотреть на физкультуру в плане вот такого развращения, которое царит сейчас в нашем народе. То, о чем раньше можно было со стыдом вот так как-то смотреть или думать, то сейчас это с детских лет, в школу уходишь, а там вот эти полуобнаженные фотографии продают, всякие жвачки с этими постыдными картинками, вот, и тетради, и дети это внесут в школу, и на уроки физкультуры их не разом уже повернулся, они уже смотрят на девочек и на мальчиков через вот эти вот, ну как... Через фильтр вот этот вот нашего времени, развращенный фильтр. И они смотрят и видят то, что в свое время, 70-60-е годы, ну не очень-то замечалось. Мышление уже совершенно другое. И когда вот так мы на родительском собрании размышляли, вот эти проблемы поднимали, и у меня тогда и вопрос возник, а так ли безобиден урок физкультуры? Или еще такой момент, друзья. Урок русской литературы. Может быть, опять мы на него смотрели вот, ну, под впечатлением еще 70-х годов, когда там в свое время пили в наших классах «Звейте с кострами синие ночи», да, там «Мы наш, мы новый мир построим». И тогда мышление одно было. А теперь вот посмотреть на такую вот на такое стихотворение, которое в то время оно казалось ну, таким. Наивным, безобидным, просто, может, интересным. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. А там разные личности темные бродят, да? Ну, зачитали как-то, ну, бродят, висит, бродят и бродят. Друзья, а сейчас, повторяю, в том плане, когда мы на каждом шагу встречаемся, черная магия, белая магия, гипнотизер, колдунья такая-то, с людьми встречаемся, бесноватые в церкви наши приходят, те, которые рассказывают о снах, о стуках всевозможных. Не является ли вот это стихотворение в плане современности нынешнего времени, не является ли оно такой маленькой, но все же ступенькой к воротам оккультизма? Я считаю, что является. Идет такая небольшая прививочка, выучил это стихотворение, а там задали, смотришь, сказка о попе и о работнике его балде. Тоже такую наших детей предлагают выучить. Выучил он, и все эти личности, все эти образы его сердца заняли. И дай Бог, чтобы не навсегда, чтобы не пришлось потом вытравлять постом, молитвой и слезами вот все эти, всю эту мерзость, всю эту грязь из сердец наших детей. Можно много говорить об уроке валеологии. И скажу, когда мы пойдем если мы только печалимся о детях наших, если мы льем эти слезы, мы обязательно пойдем в школу и попытаемся, если только отвоевать детей наших у этого мира, вы знаете, обязательно встретите сопротивление. Обязательно. Никогда не было такого, чтобы, когда мы начинали бороться за детей, это делали вот с такой радостью отдавали. Как у фараона. Нет, у вас худой замысел. Зачем детей, да? Нет, у вас вы плохо думаете, вы неправильно думаете. А мы думаем правильно. А вы плохо думаете. Друзья, попытайтесь, и вы увидите, как школа не хочет вам отдавать ваших же детей. И у меня иногда не улаживаются мысли, как некоторые папы и мамы так вот безо всяких переживаний отпускают своих детей в различные математические олимпиады, концерты, поездки. Я понимаю так. Школу мы детей отдаем для чего? Чтобы их учили или чтобы их воспитывали? Чтобы их учили. А что значит учить? Математика – это учить? Учить, да. Там русский язык – учить? Учить. Русская литература, я считаю, что это уже воспитывать. Воспитывать. И нам на одной беседе пришел такой вопрос. А что делать, когда детям задают читать на дом какие-то с художественной литературы? Я хочу сказать, что для начала нам надо профильтровать, о чем они там будут читать. Какие образы там нарисованы. А потом если там, более-менее там еще неплохо, более-менее плохо, пусть он прочитает, допустим, ту же историю о Пугачеве, да, Емельян Пугачев, там, или Евгений Онегин, или там Дубровский, прочитал, он изложение написал. Друзья, идет воспитание. А там у них есть положительные герои, какие есть? Отрицательная. Та же самая Анна Каренина. Это положительный герой, кто читал? Это положительный герой, да? Хорошо. Там они прочитали это все, написали изложение. Ну, а теперь давай, сынок или дочка, мы откроем Библию. И давай посмотрим на фоне библейских героев и библейских стандартов, как себя покажут и поведут вот эти вот герои этого мира. Я скажу, что там поблекнут все, и Анны Каренины, и Печорские, и Дубровские, и все там, они просто потускнеют, потому что они далеко-далеко не догоняют до вот тех стандартов святости, праведности, чистоты Божией. Далеко. И когда наш сынок или дочка смогут вот так вот фильтровать, тогда и не страшно, может быть, будет, вот, что они в школу пошли, потому что мы будем знать, мы плачем о детях наших, мы вложили в них вот то, что необходимо. Они защищены от этого развращенного мира. Друзья, хотелось бы, чтобы вот с этой стороны у нас было переживание о детях наших. Потому что вот когда нам пришлось быть в Нахабино, и братья о школах общеобразовательных немножко, рассказывали, доклад был об этом, и многие такие свидетельства были. На 1 сентября детей своих родители приводят в школу, а директор говорит, если вы привели своих детей сюда, чтобы дать им образование, ищите другую школу, мы ваших детей будем воспитывать. А в одной прокуратуре родителям сказали, разве вы не знаете, что ваши дети – это наши дети? Вот примерно точно так в другой школе, директор школы, почти слово в слово повторил эти слова. Ваши дети – это дети, государственные дети. А вы что, разве этого не знали? Друзья, и мир будет стараться отнять наших детей у нас. Если нам сейчас не встать на защиту, если не начать плакать о наших детях, уйдут, станут, может быть, математиками высшими, хорошо будут знать всякие логарифмы, вот тангенсы и котангенсы хорошо знать, но Бога они знать не будут, потому что мы вовремя не поплакали о них, не попереживали. Друзья, я думаю, что нам бы вот сейчас вместе склониться перед Богом и помолиться то, о чем мы слышали. И если кто-то уже упустил, у кого-то, быть может, слезы запоздали, уже чьи-то дети, быть может, гибнут на улицах, просто просите Бога милости. Просите Бога силы не оставлять молитвы о детях своих. У кого-то, может быть, дети еще маленькие, и кто-то еще не задумался над этими вопросами. Обязательно надо возвысить свой голос Богу, чтобы Бог и нам мудрость самим дал, как себя вести в этом мире, чтобы нам правильно плакать о себе и о детях наших. Аминь.